свят, свят, свят, тот, кто светом вечности объят. Небо Бога славит, нам и не представить славы той, которой Он объят. Свят, свят, свят, тот, кто был за мир грех распят. В праздник воскресенья, в радости спасенья, славим мы того, кто был распят. Свят, свят, свят, тот, кому мы поднимаем взгляд, ждем переселения церкви восхищения, чтобы славить нам того, кто свят. Свят, свят, свят, неумолчно в небе Бога чтят. И отрадно верить, что в небесной сфере наши славословия звучат. Свят, свят, свят, тот, кому мы поднимаем взгляд, ждем переселения церкви восхищение, чтобы славить нам того, кто свят. Свят, свят, свят, тот, кому мы поднимаем взгляд, ждем переселения церкви восхищения, чтобы славить нам того.